Параграф 3, 3 главы. Законы развития и старения человека. Медицина накопила громадный экспериментальный и теоретический материал, наблюдая за развитием и старением гражданина мира. Эти наблюдения позволили выявить и сформулировать 5 экспериментально наблюдаемых законов, влияющих на формирование жизненного цикла гражданина мира. Генетический, наследственный, онтогенетический, экологический, аккумуляционный и ментальный, психологический. Согласно наследственному закону развития и старения организма, врожденные поломки в геноме человека существенно влияют на состояние и срок его жизни. Например, хорошо известно, что некоторые семьи предрасположены к диабету. У членов таких семей он часто проявляется уже в детском возрасте, хотя их условия жизни ничем не отличаются от условий жизни других семей, живущих рядом. Как уже упоминалось, в 2001 году закончен международный проект «Геном человека», который на молекулярном уровне подтвердил эту закономерность. Онтогенетический закон развития и старения отражает внутренние постоянно действующие процессы, ход которых теоретически изолирован от влияния внешней среды и определяет видовую продолжительность жизни. Этот закон впервые был сформулирован Владимиром Дильманом. Согласно онтогенетическому закону, одни и те же гены последовательно обеспечивают выполнение 2 противоположных программ. В начале развития всех систем организма, в том числе и половое созревание, а затем, после его завершения, то есть достижения зрелого возраста, непосредственное превращение этого процесса в процесс старения. Например, возрастание уровня холестерина в крови является положительным процессом в период развития организма. Дальнейшее же накопление холестерина, накопление не останавливается после достижения оптимальной величины, приводит к старению организма. Экологический закон связан с действием внешних факторов, режимом потребления пищи и ее составом, социальными условиями проживания, состоянием окружающей среды, климатом и тому подобное. Детали таких влияний мы подробно обсуждали выше. Аккумуляционный закон отражает явления, связанные с накоплением ошибок и повреждений на субклеточном, клеточном и тканевом уровнях. Понятно, что в ходе обмена веществ в биохимических реакциях, кроме жизненно необходимых продуктов, всегда образуются и накапливаются побочные продукты. В популярной немедицинской литературе эти побочные продукты называют шлаками. Несвоевременное удаление из организма этих шлаков приводит к старению организма. В соответствии с психологическим законом развития и старения существенно стимулируются или тормозятся все жизненные процессы в организме. Вера или ее отсутствие в ту или иную цель жизни прямо или косвенно влияет на состояние здоровья. Ясно, что все эти законы развития и старения организма взаимосвязаны. Условием существования живого организма является сохранение постоянства внутренней среды. Медики называют это термином гомеостаз. Болезнью называется стойкое или временное нарушение гомеостаза. Другое определение – болезнь – это любой физиологический процесс, увеличивающий вероятность смерти. В результате действия упомянутых законов старения возникают естественные нормальные болезни человека. Доля смертности от нормальных болезней в России, согласно Дильману, 1980 год, составляет болезни сердца 36,8%, злокачественные опухоли 15,7%, кровоизлияние в мозг 11,5%, инфекционные заболевания 3,5%, атеросклероз 2,1%, сахарный диабет менее 1%, психические болезни менее 1%, болезни легких менее 1%, болезни печени менее 1% и болезни почек менее 1%. Эти статистические данные меняются для цивилизации и каждой страны из года в год в соответствии с изменениями условий жизни. Например, в 1900 году первое место среди причин смерти занимали инфекционные заболевания – 11,8%, а смертность в результате болезни сердца составляла только 8%. Для современной Норвегии, 2005 год, страны с наибольшей продолжительностью жизни, статистика выглядит следующим образом. Болезни сердца 38,5%, злокачественные опухоли 19,3%, кровоизлияние в мозг 7,2%, заболевания пищевого тракта 1,5%, атеросклероз 16,4%, сахарный диабет 1,4%, психические болезни 4,2%, болезни легких 8,5%, болезни печени 0,58%, болезни почек 0,9%. Это лишний раз доказывает, что прогноз собственной жизни на основе сведений о своих родителях и прародителях не всегда позволяет сделать достаточно верные выводы. На рисунке 3.1 приведен график максимального влияния 5 законов старения на смертность для различных возрастных зон. Основными причинами смерти в первый период жизни являются болезни генетической группы и частично экологической. Второй период характеризуется смертностью преимущественно от экологических причин. Третий – от болезней, развивающихся вследствие действия онтогенетического закона старения. А четвертый – вследствие преобладающего влияния клеточного механизма старения и в меньшей степени онтогенетического. Психологические причины влияют практически на все стадии развития и старения организма. Постепенное выпрямление этого графика в исторической перспективе означает снижение смертности не только от инфекции, но и от тех болезней, скорость формирования которых определяется экологическими факторами. Изменение образа жизни в результате снижения калорийности пищевого рациона, уменьшение содержания в диете холестерина и поваренной соли, увеличение физической активности, начавшейся в ряде стран в 50-е годы, привело в интервале между 1968 и 1979 годами к снижению смертности от ишемической болезни сердца на 30-35%. Большинство ученых сейчас утверждают, что в современном периоде эволюции человека пока нет в чистом виде смерти от старости. Дильман же считает, что старость – это и есть наступление нормальных болезней. Максимальная продолжительность жизни определяется скоростью развития и скоростью старения, с которой связана скорость развития нормальных болезней. Рисунок 3.1. Предел продолжительности жизни радикально может быть увеличен путем замедления скорости развития организма. Действительно, в процессе эволюции у приматов и человека произошло эволюционное увеличение периода полового созревания, что сочеталось с увеличением максимальной продолжительности жизни. Например, возраст полового созревания и максимальная продолжительность жизни составляют для гиббона, соответственно, 6,30 лет, для шимпанзе 9,48 лет, а для человека 19,21 и 115-120 лет. Если бы удалось увеличить длительность периода полового созревания человека до 40 лет, то средняя продолжительность жизни должна была бы увеличиться до 200 лет. И еще про одну интересную гипотезу увеличения продолжительности жизни. Существуют некоторые виды рыб, черепах, морских ежей, двустворчатых моллюсков, актиний, называемых нестареющими. Они живут иногда до 200 лет и дольше. У этих животных низкие возрастные показатели смертности. Среди них нет хищников. Лишь увеличение линейных размеров этих животных приводит к смерти от голода. Механизм долгожительства не ясен, но есть несколько гипотез. Известно, что лососи живут в океане, но размножаются в реках и, как правило, гибнут после первого нереста от истощения, стрессов и смены соленой воды на пресную. Совокупность этих неблагоприятных факторов запускает генетически заложенную программу быстрого старения. В.В. Зюганов обнаружил, что личинки двустворчатых моллюсков-жемчужниц, паразитирующие на жабрах у лососевых, продлевают им жизнь на несколько лет. За эту услугу они выделяют им в кровь вещества, которые отключают программу быстрого старения. Физиологи надеются, что, изучив взаимодействие жемчужниц с рыбами, можно будет затормозить старение и у человека. Те особи лосося, которым повезло заразиться личинками двустворчатых моллюсков, не погибают после нереста, а продолжают жить и зимуют в реке. На следующее лето похудевшие лососи уплывают в море. Самые сильные рыбы нерестятся таким образом до 6 раз. Если личинки жемчужницы в состоянии отключать программу старения у лососевых, то почему бы и человеку не воспользоваться подобным механизмом? Опыт человечества указывает на возможность расширения видового предела жизни у человека, наблюдавшегося в ходе его эволюции. Также прослеживается связь между влиянием среды обитания и максимальной продолжительностью жизни. Другими словами, максимальная продолжительность жизни не является постоянной величиной, и ею можно управлять. Существует, по крайней мере, 3 типа воздействий, приводящих к увеличению продолжительности жизни. Первое – увеличение времени развития организма. Второе – торможение механизмов старения. И третье – оптимизация всех процессов в организме с помощью совершенствования стиля жизни. Важный вывод – наши личные усилия и усилия всего человечества должны быть направлены в основном не на борьбу с конкретными болезнями, нормальными и ненормальными, а на замедление скорости развития, а если время для этого упущено, то на замедление скорости старения, следствием которого и являются эти болезни. Этот срок существенно зависит от регулярности профилактических обследований в медицинских учреждениях, по крайней мере, по 10 нормальным болезням старения. Он также зависит от уровня оснащения медицинских учреждений и квалификации персонала. В связи с возрастающим техногенным давлением и снижением качества продуктов питания, воздуха и воды, а также понижением двигательной нагрузки существенное влияние на вероятность выживания, начинает оказывать искусственное потребление витаминов и солей. Ныне эта отрасль человеческой деятельности связана с производством так называемых пищевых добавок. И это новый виток атаки на продолжительность жизни потомков. Даже высококлассный медицинский сервис продлевает нашу с вами предстоящую продолжительность жизни не более чем на 5-8 лет. С помощью здорового стиля жизни можно увеличить предстоящую продолжительность жизни на 20-30 лет.